Глава 22. Сиена. Я посмотрела на часы. Изнутри рвался крик разочарования. О чем можно столько говорить? И хуже того, почему без меня? «Ключ, мать вашу!» — пробурчала я, плюхаясь на кровать. Жаль, что Беттани сочла меня обузой и больше не хочет быть моим другом. По крайней мере, я могла бы пожаловаться ей на то, как несправедливо все со мной обращаются. Сперва Диана. Сиена не будет присутствовать на собрании. Пока мы не убедимся, что никто не хочет навредить ей, мы должны защищать ее любой ценой. Потом предатель Дом, который горячо ее поддержал. Так что теперь, пока все взрослые строят планы и выясняют, прикроют ли нас волки, я застряла в своей комнате, словно непослушный ребенок. Ну и пес с ними. Они могут удержать меня от собрания, но не заставить оставаться в своей комнате и молиться в ожидании. Мне нужно немного свежего воздуха. Я скатилась с кровати и прошла к двери. Проверка ручки подтвердила, что та не заперта. А это значило, что я могу идти, куда мне заблагорассудится. Я натянула обувь и распахнула дверь, намереваясь выйти во двор. Мой план был прерван здоровенным мужчиной, стоящим прямо перед входом в комнату по стойке смирно. «Мисс», — пророкотал он, не поворачивая головы. «Кто ты?» «Седрик. Ее Величество поручило мне присматривать за вами, пока идет собрание». «Присматривать за... Ты хотел сказать, нянчиться со мной?» Он пожал плечом, но так и не повернулся. «Полагаю, можно сказать и так. В любом случае, мисс, для вашей же безопасности вам придется остаться в комнате, пока собрание не закончится, потому что...» Я захлопнула дверь, подавляя крик разочарования. Прежде чем я успела спланировать свой следующий шаг, в дверь постучали. Я открыла ее, собираясь сразу же прекратить беседу. «Мне не нужна лекция, а...» Я замолчала, с удивлением обнаружив, что охранник, что стоял там всего секунду назад, ушел, а на его месте появился Дом. «Постаралась сделать жизнь этого бедняги невыносимой?» «На самом деле нет», — ответила я с надменным взглядом. «Хотя, если б знала, что он там, наверное, так и сделала бы». «Ты же знаешь, он просто выполняет свою работу». «Какой молодец! Я хотела бы делать то же самое, если б, знаешь, могла стать неотъемлемой частью спасения мира или чего-то в этом роде». «Знаю, ты злишься на меня из-за того, что я согласился с Дианой. Но если подумаешь рационально, поймешь, почему мы не смогли рисковать, позвав тебя туда». Его тон был таким терпеливым, таким нежным. Было трудно злиться. Но я все же справилась. «Я знаю, что ты купил меня, заплатил за меня, но это не значит, что ты владеешь мной. Я хочу чувствовать, что имею хоть какой-то контроль над тем, что происходит в жизни. Будучи исключенной из всех этих обсуждений, я чувствую себя невероятно уязвимой». Дом посмотрел на меня и кивнул. «Я понял. Что, если я зайду и расскажу тебе, что было? Тебе станет легче?» «Зависит от того, как прошла встреча. Но я отступила, чтобы впустить его». «Хорошо, заходи». И он вошел. «Мой капитан стражи Скарлетт. Она смогла привести в действие план, который мы разработали. Ванаторы, охотники на вампиров, если помнишь, готовы помочь нам свергнуть Эдмунда. Скарлетт и верные мне люди помогут ванаторам устроить засаду на Эдмунда и его сторонников. А волки согласились и дали обещание помочь в этом деле. Мы пойдем вместе, чтобы убедиться, что дело сделано. И тут же посадим Уилла на трон». Мозг кипел. Я долго смотрела на Доминика, прежде чем отступить к окну и опуститься на подоконник. Я помнила капитана стражи. Она красивая, сильная и уверена. В прошлом они с Домиником сталкивались с разными уродами. Уже одно это заставило меня возненавидеть ее. Но какая-то часть меня не могла не восхититься женщиной, что поднялась так высоко, чтобы получить власть в обществе, где доминируют мужчины. Тем не менее, весь этот план казался дурацкой затеей. Значит, вы приглашаете заклятого врага на свою территорию, чтобы убить короля? А вдруг они убьют и вас? И как можно больше вам подобных, потому что, как ты знаешь, они охотники на вампиров. И люди, верно? Я пожала плечами и бросила на него недоверчивый взгляд. Можешь назвать меня Фомой неверующим, но я вижу некоторые недостатки в этой стратегии, генерал. Он кивнул. Как и волки, они заинтересованы в том, чтобы Эдмунд не был королем. Они знают, кто он, и знают, что любые договоры или перемирия, которые были заключены с людьми, будут отброшены в сторону. Точно их никогда не существовало. Начнется анархия. Без этих договоров ничто не остановит наш вид и всех иных от перехода на другую сторону и отбора тебе подобных, как цыплят на съезде койотов. Несколько месяцев в постоянном страхе, и люди набросятся друг на друга. Тогда наступит хаос. Заметь, это будет конец вашей цивилизации. Какой ты ее знаешь. И территории тоже. Не поспоришь. Я не понаслышке знала, какими ужасными могут быть люди. Значит, мы возвращаемся на территорию вампиров. Мне нужно быть там, чтобы помочь им уладить эту сложную ситуацию. И если завяжется битва, исцелить раненых. Но если предположить, что все пойдет хорошо, и Уилл займет трон, я должна буду выбрать. Расстаться с Би, если она все еще этого хочет, и вернуться в свой мир. Или остаться здесь, в Империи магии. Оракул сказала, что я — их спасение, но мои сны говорят, что я — их погибель. Где правда? Вся соль в том, что я, вероятно, не узнаю этого, пока не станет слишком поздно. Ты выглядишь измученной, и я знаю, что ты злишься. Я могу уйти, если хочешь. Доминик смотрел на меня так, словно готов был сделать что угодно, но какой бы беззащитной и одинокой я себя не чувствовала в тот момент, я не хотела, чтобы он куда-то уходил. Останься со мной. Мне не нужно было просить дважды. Он наклонился и подхватил меня на руки, прижимая к себе так нежно, что я чуть не расплакалась. Затем усадил на кровать и забрался с другой стороны, чтобы притянуть меня ближе. Его большое тело обволакивало меня теплом. Казалось, он был доволен этим, но я хотела большего. Мне нужно было больше. Но на этот раз секс был другим. Горько-сладким, более драгоценным благодаря осознанию, что этот раз может быть нашим последним. Когда мы дошли до пика, я чувствовала себя любимой, что было почти так же страшно, как воевать с Эдмундом Ужасным. Медленное, ровное дыхание Доминика подсказало мне, что ему удалось заснуть, но, несмотря на истощение, чувство тревоги не давало мне уснуть. Как бы большая часть меня не хотела остаться с ним навсегда, нам двоим не суждена вечность. Даже если мы победим Эдмунда, Доминик — вампир, а я его еда. Диана предупредила меня об этом, и теперь мысль о том, чтобы состариться и умереть, пока он будет сидеть и смотреть, казалась почти такой же болезненной, как смерть от стрелы или поражение в бою с Эдмундом. Но мой сон склонил чашу весов. Как бы я ни верила, что Оракулу действительно было видение, я доверяла своим снам больше, чем загадочным словам незнакомки. В конце концов, разве мои сны не предсказывали встречу с Домиником задолго до того, как я его увидела? Я не могла просто игнорировать этот кошмар. Если мне не безразличен Доминик, генерал вампиров, а боги-судьи так и есть, если мне не безразлична судьба кого-либо из них, я должна убраться как можно дальше от империи, потому что иначе они все равно, что мертвы.